Сиди, не крякай, видишь, какой крикун, весь в Казанкова. Такое утверждение несколько озадачило. Я спросил, почему в Казанкова? Да ведь как, от ихнего кобелята, сказал Настасья. Затопляя маленькую печку, она подробно объяснила происхождение сутропьяна. С Настасьиных слов я узнал, что свою минутку Евдокия и конфетой кормила, и в сундук запирала, уходя на конюшню, но все равно не могла углядеть, и тонконогая шельма изловчилась-таки, и вот двоих щенят унесли в Агарково, а третьего обещался взять кузнец Петя. Однако Петя, увидев щененка, отказался в последний момент, говоря, что такого занюханного ему и за так не надо, что он его и не только не возьмет, но и сам даст придачи, чтобы не брать. Евдокия же, не зная, что делать, предложила щенка ей Настасье, а Настасья взяла из жалости, и теперь, как только увидит казанковского кобеля, так и плюется и ругает его прохвостом. «И зря», — сказал Алеша, сучивший в это время драту. «Че зря?» — обернулась к нему жена. — А то и зря, что Венеров кобель тут сбоку припека и совсем ни при чем. Ты, человек, не вводи в заблуждение. Эта минутка с бригадировым псом путалась, а Венеров кобель только поприлаживался. Будет он заниматься с такой пуговицей. — Не ври, ради Христа, не ври! Бригадирова кобеля и так все и забежают. Тут начался спор. Алеша доказывал свое, Анастасия свое, и очень громко, поскольку была глуховата. Виновник конфликта лишь преданно моргал и глядел то на одного, то на другого. Вероятно, Алеше вскоре надоело, или женины аргументы оказались более основательными, но он миролюбиво отмахнулся. «А ну тебя, бес их разберет!» Их целая эскадрилья за ней бегала. «Чего?» «Ладно, ничего, проехала», — буркнул Алеша и громко добавил. «Свари рыбу-то!» «Да рыба-то, старик, вся. Вари всю». Настасья, прихрамывая, ушла в кухню, сняла с гвоздика гирлянду сушеных маслят по-здешнему обабков. Я спросил, что у нее с ногой. «Ох, я полоротая», — засмеялась бабка. «Лазала мило за картошкой, да в подполье и хряснулась. Другой день хромая хожу. В малолетстве сколько раз с печи шмякалась, и хоть бы чего. А теперь, видишь, косточки-то стали стамые, ушибливые». «О, старбень!» — добродушно заметил Алеша, воткнул шило в паз и пошел за печку-мывальнику. Грибной суп уже закипал в чугунке. Я разглядывал многочисленные фотокарточки в деревянных рамках, украшенных фольгой от чайной упаковки. Почти все снимки так или иначе были связаны с Густей, единственной дочерью Алеши и Настасьи. Я ее хорошо помнил, помнил с тех пор, когда, будучи еще макроносом, ходил на гулянки. Густя, приезжая с лесозаготовок, все время плясала с Казанковой Анфеей. Они очень стройно и слаженно пели частушки на каждый житейский случай. Сразу после войны дороги подружек разошлись, Анфея уехала в Архангельск, а Густя тоже куда-то исчезла. Разглядывая снимки, я увидел относительно нестарую фотографию Анфеи, воткнутую поверх стекла. Анфея сфотографировалась с серьгами и вся барашковая от свежих кудрей, словно каракуль. Левая ее рука с часами держала букет. На другой стороне снимка я прочитал автограф Анфеи. «Смотри на мертвые черты лица и вспоминай живую. Густи от Нелли. Снимок сделан в возрасте 30 лет». Вот те раз. Оказывается, Анфея давно никакая и не Анфея, а Нелли. А я-то дурак. Сколько раз называл ее Анфеей. Правда, к ее чести она не обижалась и не поправляла, а может, дома в деревне прежнее имя и для нее самой звучало нормально.